Загревский, подпоручик того же полка князь Чифаридзев, сенатский регистратор Бессонов и какой-то купец Шелудяков. И почему начальник караула подпоручик Мирович приветливо и тепло их встретил и впустил в секретную, тщательно охраняемую крепость, даже не спросив разрешения коменданта? Этот визит — одно из самых загадочных событий во всей этой темной истории. На допросах все участники его потом путались и так и не смогли убедительно объяснить, зачем канцелярист Бессонов с приятелями приехали в Шлиссельбург именно в этот день, почему начальник караула подпоручик Мирович открыл им ворота крепости, где в такой строжайшей тайне содержался секретнейший арестант, а комендант ее, вместо того, чтобы наказать его и поскорее выдворить непрошенных гостей, пригласил всех к себе в дом и угостил вкусным обедом с обильной выпивкой. На допросах Мирович станет говорить, будто впустил в крепость гостей, дескать, потому что один из них ему известен, потому что дело это, имеется в виду прошение Мировича, через его руки шло, а имени его он не знает. С князем Чифаридзевым Мирович тоже знаком, но не сразу признается, что видел его прежде в операх и маскарадах, а также в канцелярии действительного статского советника Теплова. Опять Теплов. Всюду Теплов. Комендант же Бередняков скажет, что, придя к обедне, увидел в церкви незнакомых людей. Он подождал, пока обедня кончится, и только тогда якобы стал их расспрашивать, кто они и откуда взялись в крепости. Тот, которого Мирович называл своим знакомым, объявил, что он сенатский регистратор Бессонов, состоит при Теплове, а прочие трое его приятели, и не все они приехали ни для чего иного, как чтобы в церкви Богу помолиться. После этого комендант, вместо того, чтобы поскорее выдворить незваных гостей из крепости, вдруг приглашает их к себе отобедать вместе с Мировичем. Теплов вместе с Паниным был прямым начальником Бередникова. Но все равно маловато резонов для того, чтобы открывать ворота такой крепости перед сомнительными гостями, пожелавшими, видите ли, именно здесь Богу помолиться. Однако и следователей, и судей эти объяснения вполне удовлетворят. Участников этого примечательного обеда донимать вопросами не станут. Может, опасались, как бы они не наговорили лишнего? А что если... Все в этой загадочной истории проясняется, если допустить, что заговор Мировича был не просто его вздорной затеей, а хитро задуманной и ловко осуществленной провокацией. Подготовил ее, скорее всего, Теплов, с благословения Панина, чтобы дать возможность Власеву и Чекину, выполняя секретнейший приказ, при нарочно подстроенной попытке освободить его, убить Ивана Антоновича. И тем самым, наконец, развязать руки Екатерине II, естественно, рассчитывая в дальнейшем пользоваться ее благодарностью. И Мирович был выбран просто орудием для достижения этой цели. Служил марионеткой в их руках. Тоже, разумеется, обнадеженный не только обещанием полного прощения, но и щедрого вознаграждения. Вот какую гипотезу я пытаюсь доказать. Давайте допустим, что, видимо, где-то осенью 1763 года возникла такая хитроумная идея у Григория Николаевича Теплова. Она совершенно в его характере. И он поделился ею с графом Паниным. Возможно, пани, ну, такой план показался поначалу...